429. Гуру. Откуда же каждодневно приходит столько мыслей, что все их невозможно на бумаге вместить? Контакт с иерархией света огненно плодоносен. Тот, кто до конца и бесповоротно предал себя владыке, голода духа не знает. И хотя и бывает порой ему трудно, непереносимо, он победитель всегда. К нескончаемым духа победам владыка ведет.